Глава 204. Умение 3. Тишина. Крикнул Ант так, что у всех игроков колени подогнулись. Вот, другое дело, а то разорались. Ант положил мне руку на плечо. С сегодняшнего дня, в замке классов будет стоять постоянный лут. Он показал пальцем назад. Благодаря моему сотрудничеству с игроком G, он слегка похлопал меня по плечу. Игроки могут входить только на первый этаж. Доступ на второй только для местных жителей. Толпа начала удивленно переглядываться. Также, чтобы не вызывать стражу, каждый раз, когда G будет заряжать лут, я установил табло. Ант отпустил меня, подойдя к механическому табло. Без регистрации тут, подойти к лут будет невозможно. Ант нажал на единственную, красную, шарообразную, кнопку. На табло появилось имя, а на верхушке табло появилась цифра очереди. Ант 1. После нажатия, вам выдается номер. Ант кивнул наверх табло. Когда загорится ваша цифра, вы сможете подойти к лут. На этом все. Прошу всех вести себя прилично, иначе снова придет стража. С этими словами, Ант ушел. Народ, пока все пытались подкатить к легендарному главе ЗК, я прокричал. Зарядов 599. Я постараюсь заряжать лут каждый день. Желаю всем удачи. Сказав это, я стал протискиваться к ресепшену, где меня ждали Милана и Вейрон. Ну и кашу ты заварил. Вейрон покачал головой, после того как я подошел. Они же поубивают друг друга за это. Ты мне лучше скажи, как ты смог добиться сотрудничества с Антом? Заинтересовалась Милана. Этот НПС вообще не берет учеников и не общается с игроками. С единственным торговцем удачи в столице, он очень хочет общаться. Хмыкнул я. Из-за ухода моего учителя из столицы, я остался единственным, кто может удовлетворить какие-то их потребности. Можно сказать, что у меня неофициальное задание – побыстрее получить творца в торговле удачей. Он тебе что-то предложил? Сразу же поняла Милана. Угу. Установить свой магазин в ЗК. И вообще, кто-то мне обещал камни. Перевел я тему на обещанные камни. Магазин, без сертификата? Спросила Милана, кидая мне торг, где передала камни. Скажешь потом спасибо Шачи. Она отдала свои камни красных заточек. Добавила она. Понятия не имею, с сертификатом или без. Я принял торговлю. Обязательно поблагодарю. Есть у меня идея, как это сделать. Хмыкнул я. Кстати, Вейрон, я отвлек старика от созерцания драки за очередь. Тебе все еще нужен питомец? Ты про своего-то? Старик сразу понял, о чем я. Я тебе говорил, что такой питомец на вес золота. Да, вот и хорошо. Золото мне по его весу не нужно, но в случае нахождения интересного питомца, я бы хотел иметь первую очередь на него. Я посмотрел на Вейрона, а потом на Милану. Хаем. Милана задумчиво посмотрела на меня. Я не против. Дача. Старик посмотрел на Милану. Это Ксиси. После небольшого раздумья, сказала Милана. Я бессильна в этом вопросе. Если выпадет что-то милое или очень крутое, сейчас узнаем. Вейрон затих, видимо стал писать дочке в личку. Она не против. Через минуту сказал он. Тогда договорились. Улыбнулся я. Ладно, рад был вас увидеть, но мне нужно еще заскочить на аук. Скупить обломки, взять кучу зелий. В общем, дел хватает. Скомканно попрощался я. Так возьми в гильдхране. Ты столько ингров скидываешь, что у тебя там количество ДКП зашкаливает. Остановила меня Милана. С учетом того, что ты особо не паришься, можешь брать сколько угодно и что угодно. Доступ у тебя есть. Не разорю, мне их нужно очень много. Вспоминая, как стоял под градами ударов, спросил я. ПФФФ, не удержавшись, фыркнула девушка, а старик рассмеялся. В гильдии уже 10 тысяч человек, которые постоянно закидывают тонны шлака в гильдхран. И ты думаешь, что сможешь разорить? Халява она такая. Улыбнувшись, я попрощался, обязательно загляну в хранилище. А сейчас, пока-пока. Хаем, всего 10 умений, на фоне первых двух, где были сотни, это как-то мелочно. Думал я, хотя умения куда лучше прежних. А дело было в том, что я закинул камни в броню и оружие, открыв третье умение. Но, неожиданно для меня, выбор был из 10 умений для брони, и столько же умений было на выбор для оружия. К слову сказать, броня изменилась. Ряса стала белой, зеленые растения, вплетенные в нее, стали золотисто-зелеными, и теперь в их расположении угадывался непонятный узор. 10 умений, доступных для выбора, были такими. 1. Усиление навыка. На 30% усиливает ваш навык, не может быть применено на мифические, мировые, гильдейские, групповые и эпические навыки. 2. Щит урона, получив 90% урона от вашего здоровья, на вас вешается щит, поглощающий один атаку. Откат, 5 минут. 3. Бегунок, плюс 100 к скорости бега. 4. Телесная модификация, за каждую единицу характеристики тела, вы получаете 150 единиц здоровья. 5. Проклятый узор, навыки, связанные с проклятиями, получают плюс 50% к эффективности. 6. Сокращение слов, уменьшает на один слово любой навык, связанный с чтением заклинания. 7. Ахиллесова пята, вы выбираете два участка тела, получающие плюс 100% урона, и два участка тела, получающие на 50% меньше урона. 8. Броня добродетеля, вы получаете плюс 20% к расположению, росту репутации, всех добрых рас. 9. Малое отражение, вы отражаете в ударившего вас 10% урона, при этом получая 99% урона. Откат, каждые 5 удар. 10. Духовная бронь, увеличивает вашу броню на 100. Физ, сопр, плюс 10%. Маг, сопр, плюс 20%. Посох изменился еще больше. Верхняя часть распустилась, явив мне белый шар, который был глубоко вплавлен в деревянную часть. Сама деревянная часть, покрытая серебряно-черным железом, превратилась в непонятные письмена, проступающие из внутренности деревянной части. У посоха появился выбор из таких умений. 1. Сдвоение. Вы можете выбрать два ваших навыка, которые будут использованы со скоростью одного из них. Навыки, требующие чтения заклинания, не могут быть использованы в сдвоении. 2. Удар маны. Вложив 100% вашей текущей маны, вы можете нанести 50% на монстров и 20% на игроков урона от вложенной маны. Откат 1 минута. 3. Дальность. Плюс 5 метров к дальности атаки. 4. Купол. Воткнув посох в землю, вы ставите купол, который поглощает, выбранная характеристика 100 урона. Откат 10 минут. Радиус купола 2 метра. 5. Духовное ошарашивание. Вы получаете 3% шанс оглушить цель на 1 секунду. 6. Осушение конечностей. При попадании в руку, запрет атаки на 2 секунды. При попадании в ногу, невозможность передвигаться на 2 секунды. Откат после срабатывания 5 минут. 7. Нарушение тока маны. С шансом в 10% вы своей атакой отнимете не только здоровье у цели, но и такое же количество маны. 8. Сглаживание уровня. При атаке на цель выше вас уровнем, вы никогда не промахнетесь. Действует при разнице от 10 до 30 уровней. 9. Дух посоха. При атаке с шансом в 1% вы можете призвать духа атаки вашего уровня. Срок призыва – 1 час. 10. Малое сияние навершия. В радиусе 1 метра от вас – все невидимые юниты станут видимыми. После увиденных умений вещей, я подзавис. Из умений брони явно крутые усиления навыка, бегунок, малое отражение, ну и проклятый узор и то, только из-за отравления, которое я постоянно использую. Настолько задумавшись над выбором, я не заметил, как присел на лавку где-то в ремесленном районе. Хотя, усиление для одного навыка до легенды, мне не подойдет. Если бы можно было усилить коллапс, я бы не задумываясь взял это. Узор мне тоже не очень нравится. Того, что у меня есть, мне хватает. Тоже с отражением. У меня не так много хп, чтобы принимать на себя удары. А вот бегунок мне очень нравится. Я посмотрел на свою текущую скорость бега, открыв огромное полотно с характеристиками персонажа. Скорость передвижения 30 км. В 3 раза быстрее стану, что ли? Шокированно подумал я. Хотя броня тоже неплоха, 10% сопротивления. Да кого я обманываю? Выбор уже сделан. Решительно подумал я, выбрав умение бегунок. Теперь под бафом меня будет ой, как непросто догнать. Смотря на умение посоха, я подумал лишь об одном: хочу все. А потом стал думать: чесать голову, ударять себя по щеке, кусать губу. Одним словом, делать выбор. Первое умение – хочу. Второе – хочу. Третье, хочу, но мне пока хватает моей дальности. Вычеркиваем. Четвертое, не сильно хочется. Вычеркиваем. Пятое, хочу. Шестое, хочу. Седьмое, для ПВП хочу, но для моего развития нет. Вычеркиваем. Восьмое, не сильно полезное. Вычеркиваем. Девятое, слишком мал шанс и непонятно, что призывается. Вычеркиваем. Десятое, для ПВП огонь, но радиус мал. Вычеркиваем. Скрипя сердцем, размышлял я. Второе все же придется вычеркнуть. Пусть у меня и есть умение кровавая мана, но тратить всю ману на один удар бессмысленно, пусть и урон будет неплохим. Мысленно перечеркнув второе умение, я просматривал и читал снова и снова остальные. Шестое тоже придется вычеркнуть. Я не вижу своих атак, а значит, не могу гарантировать попадание в нужные места. Крест на шестом умении. Первое умение мне будет полезно, но пятое куда круче. Это тот же самый шок или как-то так у электриков. Только шанс побольше. Глубоко вздохнув, я выбрал пятое умение. Итог моих мучительных размышлений. Броня пастыря G занимает все слоты брони. Индивидуальная, масштабируемая, только для G. Уровень 86, плюс 860 ко всем характеристикам. Живая прочность, броня, 200, маг, сопротивление, 30%, физ, сопротивление, 14%, умение 1, аура зависимости. За каждого члена вашей группы, вы получаете по плюс 10% к силе исцеления, максимум, 100%, умение 2, плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс, уровень 5 плюс 5, ко всем характеристикам. Умение 3, бегунок, плюс 100 к скорости бега. Умение 4, для открытия требуется получить 10 миллиардов физического урона и 10 миллиардов магического урона. Умение 5, требуется 100 уровень. Умение 6, требуется 100 уровень и 4-е и повышение класса. И посох. Посох пастыря G, занимает все слоты оружия, индивидуальное, масштабируемое. Только для G, уровень 86, плюс 860 к магии, плюс 860 к удаче, живая прочность, магическая атака, 800, физическая атака, 50, умение 1, бум. Используя ДУ иду на одну цель, с вероятностью 3%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2, прыжок, вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении, откат 10 секунд. Умение 3, духовное ошарашивание. С 3% шансом вы можете оглушить цель на 1 секунду. Умение 4. Для открытия требуется нанести 100 миллиардов магического урона. Умение 5. Требуется 100 уровень. Умение 6. Требуется 100 уровень и 4-е и повышение класса. Глава вышла большой. Очень долго прорабатывал все варианты для брони и посоха. Поэтому, сегодня вряд ли будет еще одна глава. Глава 205. 1000 колб с кровью 8. Теперь ограбить гильдхран. И можно отправляться на охоту за комарами. Еще раз критически оглядев себя, я отправился к хранилищу. Набрав в хранилище кучу осколков брони и оружия, я, вдобавок к этому, забрал и последние достижения мастера зельеварения. Колба жизни. Ограничение. 1. 50 уровень. 2. Здоровье не меньше 50 000. Свойства. Восстанавливает 2% жизни за секунду в течение 10 секунд. Откат. 5 минут. Колба маны. Ограничение. 1. 50 уровень. 2. Маны не меньше 50 000. Свойства. Восстанавливает 2% маны за секунду в течение 10 секунд. Откат. 5 минут. Зелья были первоклассными. Не знаю, как дорого они стоят на ауке, но факт того, что откат у них идет отдельно от шаповских, это точно. Пока лазил по хранилищу, обратил внимание, что у меня в инвентаре лежит непонятная хрень, похожая на половинку легкого, набухшее железо 8-3, содержит в себе непереработанную, но уже испорченную кровь. И че это за дрянь, подумал я, это не квестовая кровь, и не ингредиент, что мне с ней делать, хотя, разберусь потом, сейчас нужно поспешить, скоро начнется игровая ночь. Закрыв все окна с вещами и их описаниями, я отправился к телепорту. Буагагагагага. Я носился по территории карликов из клана Равнинной Бури. За мной собралась огромная толпа 8, которая не могла меня догнать. Третье умение брони – бегунок. Под бафом ускорения, я превратился во флеша. Образно, конечно, но моя скорость серьезно увеличилась. Не в 3 раза, как я думал, но по ощущениям, я точно ускорился в 2 раза. Хотя, как я мог бы это замерить? Именно, на 8. Эти твари не могли меня догнать. А значит, моя скорость серьезно увеличилась. 8. Древний. Уровень 93. Умение 1. Высасывание жизни. Умение 2. Удвоенная сила ночи. Эти ребята бежали за мной, по пути высасывая всех карликов на ходу. Разок оглянувшись, я увидел картину, как один из 8 использует карлика, будто он бутылка газировки. Выпив, он отбросил пустую оболочку в сторону. Мерзкая картина. Мой забег длится уже час. И сейчас за мной бегут минимум 200-300 комаров. Периодически, я их стимулировал отравлением, которая заставляла их не отрываться от меня. Прыжком уйдя вперед на десяток метров, я кинул на себя бабло и стал кастовать коллапс. Пока твари добежали до меня, врата уже проявились и пронзили всех комаров в радиусе 100 метров. Коллапс был настолько силен, что понадобилось всего 5 секунд, чтобы убить всех. Мне оставалось только собирать сундуки, а затем перерабатывать редкие вещи в заряды для торговли. За ночь я повторил это трижды, пока не собрал нужное количество колб. Дожидаясь отката коллапса, я оббегал огромную территорию, собирая максимальное количество 8. Таким макаром я добил 87 уровень. Я все никак не мог нарадоваться тому, что взял бегунка, без него бы мой фарм 1000 кол простянулся на недели. Хотя, я бы позвал кого-нибудь составить мне компанию. Конечным итогом моих стараний стал сбор 1000 колб с кровью 8, которые превратились в квинтэссенция 1000 капель крови 8. Сама кровь 8 была непонятного, мутного цвета, а вот квинтэссенция была девственно белой. Когда у меня появился последний квестовый предмет, появилось сообщение: вы собрали все квестовые вещи, отправляйтесь к Камиру. Усталый, голодный, но в хорошем расположении духа я шел в ЗК. Надо будет поменять баллоны с едой. Судя по ощущению легкого голода, они заканчиваются. Сделав себе мысленную зарубку, я подошел к Алисе. Доброго утречка, Алисия. Поздоровался я с маленьким, не выспавшимся дьяволенком. «Ва-а-а-а-а-а-а», зевнула она. «Прости, приветики», протерла она глаза. «Вчера всю ночь думала о том, чтобы пойти снова в лут», пожаловалась она. «О, ты ходила уже?» — заинтересовался я. «И как?» «А оповещение мне не пришло, что заряды закончились». «Нехорошо», подумал я, слушая Алисию. «Да, мне посчастливилось вытащить героический навык для мага тьмы», похвасталась она. «Я уже дала квест одному игроку, надеюсь, после его выполнения я смогу перейти на следующий уровень профессии». «Да, мои поздравления, Алис, мне нужно к Камиру». Перешел я к главной цели разговора. «Подождешь пару минут, я приготовлю ему завтрак и мы пойдем вместе», попросила девочка. «Конечно, пойду пока к лут». Кивнув ей, я подошел к лавке. «Хрена себе тут очередь», подумал я, ошарашенно смотря на цифру 58-289. «Это ж сколько народу тут побывало». Словно только-только увидев меня, от лут пришло сообщение: «Заряды на один этаже закончились. Ваш доход – 28-934-110 кредитов. Заряды на два этажа закончились. В ломбард отправлено 200 вещей, и все 600 зарядов, и всего 30 лямов. Ощущение, что меня где-то нае». Шокированно подумал я, забирая деньги. «А почему деньги с ломбарда не пришли? Или не продано? И как это вообще должно работать?» Не зная, что делать дальше, я отправил в техподдержку сообщение. «Райну, привет. Мне тут удалось установить лавку в ЗК, и я не могу понять, то ли она глючит, то ли она так работает. Никаких инструкций к ней не прилагалось. Не мог бы ты проверить, все ли в порядке?» Не успела пройти пару секунд, как лут окружило легкое сияние, а рядом со мной появился человек в черной мантии, полностью скрывающий лицо и любые другие признаки человека. «Весело с тобой, Джи», — почти шепотом сказал человек в мантии, оказавшийся Райном. «С того момента, как я стал наблюдать за тобой, ты все время находил дыры в БМ. Ну, про дыры я образно говорю, но суть ты понял. Мне от этого не легче». Хмыкнув, я принял его манеру и стал говорить шепотом: «Кстати, здравствуй, давно не виделись». «Ага», — явно усмехнулся бог БМ. «Лавка построена на старом функционале, новый еще не полностью введен, вот и заглючила». Подойдя к лавке, Райан прикоснулся к сиянию, которое впиталось в его руку. «Ошибка устранена. Функционал», — он посмотрел на вывеску, — «лавки удачи Джи, полностью восстановлен и приведен в норму». Райан встал рядом со мной. «Я тут посмотрел, у тебя есть миллион на счету, не желаешь купить лицензию?» «Потратить миллион на что?» — хмыкнул я. «Кстати, да, чем мне грозит это?» — я кивнул на лут. «Лавка? Ничем», — Райан пожал плечами. «Это же игровой момент, Ант сам вмешался и сам помог». «Тогда зачем мне нужна лицензия?» — задал я резонный вопрос. «Без лицензии ограничение продаваемого равно 300 миллионам кредитов в сутки. Также нельзя изменить вид лавки, нельзя поставить НПС и еще кучу приятных бонусов. Продавец из тебя такой себе», — скривился я. «Суть лицензии понятна, но отдавать все деньги для постройки магазина в игре Я не стану. Мне и 300 лямов в день хватит за глаза. Аппетит приходит во время еды. Райан достал яблоко. Кстати, лимит кредитов, которые могут храниться в лавке, миллиард, и храниться они будут сутки. Предупредил меня Райан, похрустывая яблоком. Вот значит, как администрация высасывает деньги. Пафосно сказал я. Это ерунда. Махнул рукой Райан. Скоро новое обновление будет. Вот тогда ты поймешь, что такое траты денег. Слышал, хмыкнул я. Чую, это связано с отменой войны между эвками и богами. Ага, ладно, отдохнул и хватит. Насчет покупки лицензии подумай. С легким хлопком Райан исчез. Твой друг? Спросила Алисия, слегка меня напугав. Можно и так сказать, ответил я. Ты готова? Ага. Она показала на небольшой накрытый поднос. Тогда секунду. Я открыл настройки лавки. Все осталось прежним, только появилась сноска. Кредиты, за проданные в ломбарде вещи, вы можете получить в самом ломбарде. Альтернативный вариант, вы можете установить бота, который будет автоматически перечислять вам средства. ХМ, вот и скрытые заработки админов. Бот тут, бот там, облегчаем жизни вам. Придумав рифму, я залил 100 зарядов во 2 этаж и 150 в первый. Готово, пойдем, сказал я Алисе. Глава 206, зелье просветления. Камер медитировал, оторвавшись от земли на полметра. Вокруг старика было что-то похожее на прозрачный барьер, который можно заметить краем глаза. Алисия, увидев дядю, сразу же показала на скамейку и жестами попросила молчать. Присев на скамейку, я достал хлеб и воду, чтобы насытить персонажа. Кстати, мне один обещала, что Нулик сделает первоклассные блюда. С небольшим сожалением подумал я, откусывая безвкусный хлеб. Камера пришлось ждать минут 20. Заскучав, я лег на скамейку и прикрыл глаза. Усталость за сутки беготни от мобов давала о себе знать. Организм требовал отдыха. «Здравствуй, Джи!» Из полусонного состояния меня вырвал голос камера. «Простите, я встал со скамейки. Здравствуйте, камер!» «Ничего, дело молодой!» Усмехнулся старик. «Ты ведь не просто так пришел ко мне?» Присев на скамейку, камер стал аккуратно есть вареное яйцо и овощи. «Приятного аппетита!» На автомате сказал я. «Я закончил сбор ингредиентов, но это подождет, пока вы не поедите. Мудрый выбор!» Кивнул мне старик. Через пару минут с завтраком было покончено. «Итак, ты собрал все нужное?» Полувопросительно спросил камер, а я кивнул. «Покажи!» Я начал вытаскивать квестовые предметы. «Хорошо!» «Квинтэссенция тысячи сердца отторженных. Очень важный ингредиент в создании зелья. Увидев сердца отторженных, сказал камер, квинтэссенция тысячи капель крови 8 позволит зелью приобрести нужные свойства. Покачивая головой так, как это умеют делать только старики, говорил камер, квинтэссенция тысячи пыльцы каменного цветка, благодаря этому ингредиенту, зелье приобретает большую силу. И наконец, самая важная часть, душа тысячи нерожденных гарпий, этот ингредиент создает нужные свойства для зелья. Камер был очень доволен. Хорошо. Ты отлично справился, учитель. Я посмотрел на набухшие железы 8, затем вытащил одну. А что это? Они мне падали из 8. А-а-а, какая удача. Камер взял в руки железу. После того, как 8 насыщаются кровью, их железы перерабатывают ее, делая 8 сильнее. У меня их около 600, сказал я старику. Отлично. Камер довольно потер руки, возвращая мне железу. Каждая из этих желез, добавленная в зелье, даст тебе дополнительную силу. Пойдем. Встав, камер повел в меня в новое место своего парка. Пока мы шли, я получал оповещение о успешном завершении задания. Поздравляем! Вы успешно выполнили задание «Секрет пастырей». Часть 2. Вам открыт доступ к «Секрет пастырей». Часть 3. Получите классовую книгу навыков из рук камера Шауси. Ты неплохо постарался, собирая ингредиенты, сказал камер, открывая оплетенные лианами ворота. Это хороший показатель того, что ты готов узнать следующий навык пастырей. Слушая камера, я вошел вслед за ним в старое здание, где уже давно властвовала природа. Пройдя помещение, где все было в лианах, траве и мхе, мы подошли к лестнице в подвал. Над головой камера загорелся светлячок, и мы начали спускаться вниз. Каждый пастырь сталкивается с проблемами. Пока мы спускались, камер вернулся к теме навыка. Большинство проблем создают монстры или враги, но благодаря навыкам духовный щит и духовное спасение, эти проблемы игнорируются. Услышав мой смешок, камер добавил, судя по твоей реакции, ты уже решал проблемы таким путем, можно и так сказать. Без щита меня бы несколько десятков раз убили, а без духовного спасения я бы не смог использовать в одиночку коллапс», — сказал я Камиру. «Это хорошо, значит, ты уже на одну ступень лучше понимаешь, что эти два навыка — единственное спасение пастыря в критических ситуациях», — довольным голосом сказал Камир. «Следующие проблемы возникают, когда твоим товарищам не хватает сил. Для решения этих проблем у каждого пастыря должны быть навыки атаки. Сейчас у тебя это духовный удар и темный духовный удар. Мы спустились в небольшую пещеру, где стоял постамент, а по бокам от него низвергались водопады. Прежде чем мы начнем, я бы хотел закончить свою мысль», — остановился Камир. «Ты не замечал, что твой духовный удар в последнее время стал очень слабым? Чаще стал мазать и не хватает урона, в сравнении с ГДУ», — кивнул я. «Мало кто знает, но пастыри не могут использовать более совершенные навыки оракулов», — серьезно сказал Камир. «Это один из секретов пастырей». Камир достал серебряную книгу навыка. «Это героическая книга навыка «Удар пастыря», — сказав, Камир передал ее мне. «Этот навык пастыри создали, поняв, что навык духовный удар у них не переходит на новую ступень. Я вижу, что ты готов переходить на следующую ступень, поэтому дал тебе этот навык. Спасибо, учитель», — поклонился я Камиру, изучая навык. «Вы изучили героический навык «Удар пастыря». Удар пастыря 1. Наносит 30000 плюс, магия 2, урона. Особое свойство навыка – абсолютное игнорирование уровней. Откат 5С. Этот навык очень силен и редок. С ним тебе не нужно будет беспокоиться об уровне противника», — Камир продолжил объяснение. «Также для перехода на следующую ступень навыка тебе будут нужны только очки навыков. Ты все понял?» — спросил Камир. «Да, спасибо еще раз». «Хорошо», — Камир кивнул. «ТЦ, начал говорить и забыл», — цыкнул он. «Базовые навыки оракула у тебя больше не будут расти, поэтому я оставлю Алисе новые книги навыков для твоего развития. На этом все. Начнем создание зелья». Камир подвел меня к постаменту. Постамент был похож на стол, только в нем были выплавлены 5 углублений. «В это клади сердца отторженных». Камир стоял на другой стороне постамента, указывая рукой, куда класть ингредиенты. Квинтэссенция 1000 сердца отторженных заняла свое место на постаменте слева от меня, став пульсировать. «Дальше кровь 8, вылей сюда», — Камир указал на противоположную сторону постамента. Квинтэссенция 1000 капель крови 8 выливалась очень медленно и долго. Я даже хотел тряхнуть колбу, но под суровым взглядом Камира не решился. «Дальше пыльца», — Камир показал на углубление рядом со мной. Положив пыльцу, я увидел, что над постаментом стала кружиться непонятная аура кровавого цвета. «Теперь яйцо», — Камир повысил голос, указывая на последнее углубление. Положив душу 1000 нерожденных гарпий, я стал наблюдать, как от всех 4 углублений стал подниматься кровавый дым. «Теперь положи все железы в центр», — приказал Камир. Вываливая одну за другой железы в центр, я видел, как они мгновенно растворялись, насыщая кровавый дым, поднимающийся к потолку. «Хорошо», — сказал Камир, когда я выкинул последнюю железу. «А теперь вытяни руки и повторяй за мной». Вытянув руки, я посмотрел на старика. «Небесные силы, что присматривают за мной. Небесные силы, что присматривают за мной. Дух, что обитает внутри меня. Дух, что обитает внутри меня. Сердце, что бьется во мне. Сердце, что бьется во мне. Кровь, что бежит по телу. Кровь, что бежит по телу. Объединитесь, чтобы стать единым целым. Объединитесь, чтобы стать единым целым. Обратитесь в зелье. Обратитесь в зелье». Камир замолчал, а я с интересом смотрел на происходящее. Собранные мной ингредиенты растворились, превратившись в кровавый дым. С каждой фразой, что я повторил за Камиром, дым окутывал мои руки. Обернувшись вокруг моих рук наподобие перчаток, дым впитался в руки. После фразы «единым целым», после фразы «обратитесь в зелье», из 2 водопадов ударили 2 струи воды, попавшие мне точно в кисти рук. Больно не было, да и вообще, я не чувствовал никаких прикосновений. Камир ждал, а значит, и я ждал тоже. Пару секунд струи продолжали бить в руки, но брызг не было, мои руки впитывали всю воду. Как только струи перестали бить, из моих рук повалил белый дым, ставший стягиваться в центр постаментно. К этому моменту Камир успел поставить туда маленькую колбу. Дым стал втягиваться именно в эту колбу, наполняя ее до краев. Я же с опаской ждал, смотря, как моя мана и здоровье убывают вместе с этим дымом. «Ничего не делай», — приказал Камир, увидев беспокойство на моем лице. «Жди, терпи». Боли не было, было неприятное чувство, будто меня пытаются сплющить. Здоровье убывало медленно. Я стойко терпел, пока мое ХП и МП не упало до 1. Дым в колбе к этому времени стал конденсироваться, превращаясь в воду. Как только у меня осталась единица здоровья и маны, дым перестал идти. Последние кусочки дыма втянулись в колбу, которую Камер мгновенно закрыл. «Готово». Камер протянул мне колбу с бело-красной жидкостью. «Это твое зелье просветления». Взяв в руки колбу, я поразился, какая она оказывается горячая. «Зелье просветления. Ограничение. Игрок G. Уровень 100. 4 повышения. Свойства. Скрыто до получения 4 повышения». Глава 207. «Пирожки с яйцом. И зачем мне это сейчас?» Прочитав описание, я устало спросил у Камера. «Сейчас тебе оно не нужно». Камер исцелил меня, а после я, перекинув ХП в МП, полностью восстановился. «Кровавая манна?» – немного удивленно спросил Камер. «Откуда у тебя этот навык?» «МММ. В песочнице я встретил девушку, которая дала мне этот навык. Монна – блуждающая торговка». Камер сразу понял, о ком я, хотя, если честно, имени девушки я не помнил. Хорошая лекарка была в свое время. Помню ее молодой, когда мы с ней ходили в живые земли. Отчаянная девушка, в группе отчаянных мужчин. Камер посмотрел куда-то вдаль, явно ностальгируя. «Да, ладно, ученик, пора тебе приступить к выполнению еще 2 заданий. Вы получили задание «Секрет пастырей». Часть 3. «Секрет пастырей». Часть 3. «Уникальная цепочка». Задача. 1. Достичь 100 уровня. 2. Получить 4 повышения. 3. Уничтожить 3 монстров класса рейд-босс, которые выше 70 уровня. Награда. Скрыто. Для доказательства своей силы, как пастыря, тебе нужно уничтожить 3 монстров, которые терроризируют королевство. Мы с Камером поднимались по лестнице вверх, но этого мало. Для того, чтобы ты смог постичь последнюю тайну пастырей, тебе нужно достичь 100 уровня и получить 4 повышения класса. После этого ты станешь достойным самого главного секрета пастырей. Звучит слишком загадочно, учитель. Увы, только достойные пастыри могут быть допущены к этой тайне. Сказав это, Камер замолчал, а мне нечего было у него спросить. Судя по твоему помятому лицу, общение с дядей Камером прошло не очень, просили Алисия, когда я подошел к ней. «Не-е-е, все даже очень хорошо прошло». Отрицательно покачал я головой. «Устал я, сильно устал». Камер сказал, что у тебя будут новые книги навыков, а еще мне нужны ингры для духов. Сказал я ей. «Смотри, тут же передо мной открылось окошко магазина. Теперь тут было 3 раздела. В первом, я закупился ингредиентами для своих духов. Во втором, были книги навыков для улучшения. Там, кстати, появилось лечение, среднее восстановление и обнаружение. Это было большой удачей, так как найти эти книги навыков на аукционе было проблематично. Пусть эти книги я не мог продавать, так как они были именными, но мне и этого было достаточно. И, наконец, в третьей вкладке появились новые книги навыков, улучшающие мои 5 базовых навыков Оракула. Уникальная книга навыка «Исповедь скорости» – 1 МЛРД кредитов. Уникальная книга навыка «Исповедь замедления» – 1 МЛРД кредитов. Уникальная книга навыка «Исповедь самоусиления» – 10 МЛРД кредитов. Уникальная книга навыка «Пастырское исцеляющее слово» – 5 МЛРД кредитов. Уникальная книга навыка «Удар духовных сил» – 10 МЛРД кредитов. Прим. Автора. Да-да, «Удар духовных сил УЦ» – это апгрейд духовного удара. Ду. «Удар пастыря» – это 3-й отдельный атакующий навык G. Кха-кха-кха. Увидев ценник, я закашлялся. КХМ. Алис, а ты не ошиблась с ценником? Ась, этот маленький денежный дьяволенок посмотрел на меня ангельскими глазами. Нет, все так, как сказал дядя Камер. Пожалуй, я погладил себя по груди, успокаиваясь. Я улучшу только лечение, среднее восстановление и обнаружение до 2 уровня. Отдав все деньги на улучшение этих 3 навыков до 2 уровня, я понял, что мне нужно много, очень много денег, даже больше, потому что эта мелкая тварь так и продолжит высасывать их из меня. Перед выходом из игры, я решил посмотреть свои параметры. Имя – G. Класс – пастырь. 3E повышение. Профессия – торговец удачи. Мастер 2146 1000000. Уровень – 87. Характеристики. Тело 1055, разум 2260, магия 2886, удача 1921, нераспределенных очков 0, 115 500 115 500 хп, 236 000 236 000 мп, броня 200, маг, сопротивление 30%, физ, сопротивление 14%. Восстановление ХП вне боя 2810 яцек, восстановление МП вне боя 4520 яцек, навыки 2850, исцеление 5, нужен уник, самоусиление 5, нужен уник, проклятие движения 5, нужен уник, благословление скорости 5, нужен уник, духовный удар 5, нужен уник, среднее восстановление 2, 0 100%, обнаружение 2, 0 100%, лечение 2, 0 100%. Массовое исцеление 10, нужен уник. Массовое восстановление жизни 10, нужен уник. Духовный щит 10, нужен уник. Духовное спасение 10, нужен уник. Массовое благословление тела 10, нужен уник. Массовое благословление разума 10, нужен уник. Массовое благословление магии 10, нужен уник. Массовое благословление удачи 10, нужен уник. Массовое проклятие движения 10, нужен уник. Массовое проклятие сковывания 10, нужен уник. Массовое отравление 10, нужен уник. Темный духовный удар 10, нужен уник. Призыв старшего духа жизни 5, нужен героик. Призыв старшего духа маны 5, нужен героик. Удар веры 5, нужен героик. Удар пастыря 1, 0 100%. Пастырская печать. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Коллапс. Пассивные 9-16. Удача. Плюс 5 к удаче, магия, плюс 5 к магии, разум, плюс 5 к разуму, крепкое тело, плюс 50 к телу, регенерация мирной жизни, регенерация мирной маны, малая дальность навыков, средняя дальность навыков, ярость, силен, плотен, быстрый с кучей навыков, мозг работал вяло, поэтому, я нажал на кнопку выхода, проснулся я в бодром расположении духа, ближе к вечеру, приняв водные процедуры, я отправился на кухню, где столкнулся с один, попалась, закричал я, напугав девушку, кретин, в меня полетела корочка от сэндвича, какого лешего ты так пугаешь, извини, с ухмылкой сказал я, залезая в холодильник, ты мне блюда от нулика обещала, а я что-то их не видел в своем инвентаре, вопросы к нулику, я ему яйца отдала, перевела стрелки девушка, на мелкого все сваливаешь, скривившись, я посмотрел на нее, не стыдно, пффф, стыдно, когда видно, парировал один, напиши мелкому, но до 11, после он спать идет, лады, кивнув, я достал из холодильника пару йогуртов, кстати, сегодня в 10 собрание, один стало делать еще один сэндвич, через пару часов, спросил я, посмотрев на часы, что-то важное, не знаешь, хазе, о войне скорее всего, пожала плечами один, никто толком не знает, почему войну отменили, она-то извинялась в мировом чате. Серьезно, я удивленно остановился в процессе открытия крышки йогурта. Ага, шуму было предостаточно, что в мировом, что в гильдейском чате. Скривилась один. Водила. Приду обязательно, как раз успею доделать дела в столице, перед фармом. Пообещал я. Явка обязательно, так-то. Ухмыльнулась один. Ну, так я еще и добровольно приду. Хмыкнул я, отправляясь к себе в комнату. Джи. Нулик. Привет, один сказала написать тебе, чтобы забрать еду из яиц гарпий, 0, привет смайлик махающий рукой где встретимся, джи, давай в ЗК улут, пока нулик шел, я смотрел на табло лут, количество игроков, жаждущих испытать свою удачу, перевалило за 100 тысяч, цифра пугающая, при учете того, что мне понадобится дохриллион времени, чтобы накопить столько зарядов, теперь понятно, почему легендарные и эпические вещи, дают полный заряд торговли, и в дополнение увеличивают резерв зарядов. Без этого обслужить столько народа нереально, размышлял я, забирая 5 миллионов из лавки. Улов так себе, надо бы в ломбард заглянуть, забрать деньги. Нулик пришел через 5 минут. Привет, он пожал мне руку со всей детской серьезностью. Вот держи, он передал мне лукошко с пирожками. Эти пирожки дольше всех сохраняют бонус. К сожалению, шедевр забрала Сиси, но ты не думай, что пирожки плохие, я и не думаю, спасибо большое, малый, я потрепал парня по голове, увидев описание пирожков, Пирожок с вареным яйцом гарпии. 20 штук. Уникальное блюдо. Полностью утоляет голод. Особые свойства. 1. Минус 30% урона от падения с высоты. 2. Плюс 80 к магии. Время действия – 10 минут. У пирожков есть скрытый эффект. Похвастался Нулик. Эффекты стакаются, когда съедаешь несколько, но не больше 5. Иначе повесишь на себя дебаф переедания. Предупредил он. Спасибо, очень круто. Ты молодец. Ага. Ладно, если будет еще что-то из ингредиентов для еды, пиши. Благодаря этим яйцам я стал мастером. Осталось стать признанным, и я смогу делать еще более крутые блюда. Воскликнул Нулик. Такой серьезный в реальности, но в игре такой ребенок. Подумал я. Ладно, я фармить иду. Спасибо за пирожки. Еще раз встрепав его волосы, я отправился в сторону ломбарда. Лазил по артам, нашел идеальный арт зелья просветления. Глава 208. Собрание. Здание ломбарда было именно таким, как я себе и представлял. Деревянно-каменное здание с золотой вывеской, на которой изображены весы. Войдя внутрь, я окунулся в атмосферу старых вещей. Это не описать слова, ведь именно такие места, где стоят старые вещи, создают ее. Неуловимый запах ветхости, яркое освещение, которое спотыкается о расставленные в различных частях зала вещи. «Здравствуйте, молодой человек!» Из центра зала выплыл по воздуху невысокий старичок с пышными усами. «Что вас привело в мое скромное заведение?» «Мэм, здравствуйте!» Я смотрел на то, как старик парит над землей. «Меня зовут Джи, я владелец Лут». «А, да-да». Старичок достал пенсне и свиток. «Простите, игрок Джи, мою невежливость. Меня зовут Тутивет». Старичок подплыл ко мне и протянул руку. «Рад знакомству, мистер Тутивет». Я пожал руку старика. «О, что вы? Просто Тути». Старичок потряс мою руку. «Тогда и вы зовите меня просто Джи». Улыбнулся я. «Хорошо. Вы пришли за выручкой?» — спросил Тути. «За ней, а также узнать, как тут и что». Я показал на окружающие вещи. «Впервые в таком месте. Это все для аристократов. Они любят всякие громоздкие безделушки», — махнул рукой старик. «Вот ваша выручка, большая часть вещей еще не выкуплена, но я не впервые имею дело с торговцами удачей, поэтому могу с уверенностью сказать, что в ближайшую неделю все вещи будут проданы. Получено 3932-123 кредита. Поверю вам на слово». Я замялся, а затем добавил: «Ничего страшного, если вещи будут постоянно прибывать, мэм». «А, понимаю, о чем вы». Старик улыбнулся. «Большие поставки». Я неопределенно кивнул. «Все в порядке. Это только в плюс нашему с вами сотрудничеству. Я прекрасно знаю, как вести дела. Что же, тогда огромное вам спасибо, Тути». Я поклонился парящему старику. «Что вы, не нужно так усердствовать. Обращайтесь в любое время. С 10 утра до 10 вечера». «Хорошо. Еще раз спасибо». В обеденном зале собрались все обитатели башни. Не хватало только Натальи. Я по привычке подсел к пятерке и восьмому, слушая их разговоры о сборе каких-то ингредиентов. Ровно в 10 в зал вошла Наталья, с каким-то качком, на голове которого была странная маска. «Доброго вечера всем». Наталья подошла к Вейрону. «Прежде, чем мы начнем, позвольте вам представить императора». Наталья показала на качка. «Кто не понял, это тот самый император». «Даров», — махнул рукой качок, а маска на его лице изобразила беззубую улыбку. «Обойдемся без жополизных моментов. Зовите меня Имп». Представившись всем, он подошел к Вейрону. «Шалом, Зара». «Привет». Серьезный Вейрон поднялся и сжал руку Импа изо всех сил. «Какими судьбами?» «Полегче, старик, я же гость». Не смутившись, Имп сдавил руку Вейрона в ответ. «Я не задержусь». «Хорошо». Вейрон нахмурился, но отпустил руку Импа. «Да чая-а-а-а». Вскочив на стол, Имп перебежал по нему к Сиси. «Папка приехал». Он распахнул объятия. «Привет, Имп». Сиси, не смущаясь, встала на стол и обняла Импа. «Не ожидала, что ты приедешь», — улыбнулась она. «Сам не ожидал, что Ната пустит меня сюда». Качок приподнял Сиси, осматривая. «Ты вроде стала...» — он замялся. «Больше», — наклонил голову он. «Ждать от тебя тактичность было глупостью», — сказала Наталья. «Слезайте со стола, мы за ним едим. Вообще-то, я немного подросла», — подмигнула Импу Сиси. «А теперь и правда, давай слезем». Вот так Имп сел на место Сиси, а ее саму посадил на коленки. «Закончил?» — обратилась к Импу Наталья. «Ага, жарь, мать», — кивнул Имп. Все это происходило в атмосфере полнейшего аха. Молчали все, пораженные происходящим. Никто не ожидал, что глава организации наемников будет таким. Не обращайте на него внимания. Наталья привлекла внимание. Теперь о цели нашего сбора. Она устало вздохнула. Отмена войны. После объявления, меня вызвали в главный офис БМ, где были собраны главы двух альянсов, что объявили нам войну. Хотя мы и были готовы к масштабной войне. Наталья посмотрела на импа, который перешептывался с Сиси. Но и вашим смог убедить всех присутствующих, чтобы задержаться с этим до сентября. Наталья замолчала, а в этой тише раздавался тихий голос импа. А я такой, даю ему банан, ничуть не смущаясь, продолжил историю имп. Имп, еб твою медь. Вейрон ударил по столу. Может, помолчишь, пока Наталья говорит, ой. Прикрыл ладошкой рот имп. Извините, я буду потише. А потом он снова заговорил, напрочь игнорируя просьбу Абрэхама. Он берет банан, а оттуда конфетти, прямо ему в нос. И тут он давай, как чихать, сопли с конфетти повсюду. Чихая, он. В момент речи, Наталья обходила стол, подходя к импу. На лице женщины была безмятежность. С ней же она подняла Сиси одной рукой, поднимая ее с колен импа. Увидев пропажу дочки, имп поднялся со стула. Эй, я. Тут ему в грудь прилетел точный удар ноги Натальи. Полет был эпическим. Согнувшись пополам, он врезался в стол, который перевернул его, отправляя прямо на меня. Не зная, что делать, я успел только привстать, когда в меня врезалось тело, унося с собой на пол. С ним закончили. Выдохнув сквозь ноздри, сказал Наталья. Так а чем я? Ах да, и вашим дал всем присутствующим документы. Пока Наталья что-то рассказывала, я пытался вздохнуть. А это очень трудно сделать, когда на тебе лежит туша больше 100 кг. Имп не шевелился, а пока я его пытался с себя поднять, он заговорил. Тля, имп зашевелился, хотя я уже начал думать, что он помер. Забыл, какая она горячая. Оперевшись на меня, имп заметил, что он находится на ком-то. Даров, живой? Спросил он. Живой, слезай, давай, сказал я ему. Ага, он поднялся. На его животе был четко виден красный отпечаток ноги. Эй, так и убить можно, закричал имп. Я впал силы била, только, чтобы ты заткнулся, парировала Наталья. В документах были записи о всех счетах, недвижимости и так далее. При попытке Аполлона отказать, все его счета были аннулированы за секунды. В моем документе была еще статья о моих прегрешениях. Также там были некоторые косвенные доказательства, которые... Ой, да будь ты проще. Имп встал, почесывая живот. Ваня, ну и вашим. Нагнул всех с помощью своего Райана, который вскрыл все счета, нашел косвенные улики на все грязные делишки. Любой, кто бы рыпнулся, мгновенно бы превратился в нищего, которого заберут в полосатые здания. Можно и так сказать. Ната подтвердила слова импа. Только скажи мне, откуда у него инфа о нецифровых делах? «Пффф, естественно от меня, ничуть не смущаясь», — сказал имп. «И зачем ты это сделал?» Наталья стала обходить стол. «Потому, что я совладелец БМ». Имп стал идти в обратную сторону от Натальи. «Я тебе говорил, что владею 10% игры. Это не отменяет того факта, что ты раскрыл меня перед Ваней». Наталья остановилась. «Ха, да не скажи я ему, он бы придумал тебе что-то». Имп развел руками. «Я всего лишь помогал». «Ага». Помогал. Наталья посмотрела на импа, как на идиота. Кто тебя просил говорить Махе, что Сиси твоя дочь? Ау. Ну, тут я не сдержался. Сорян. Махе, Милана посмотрела на Абрэхама. Один из жестоких криминальных авторитетов, помешанных на играх, пояснил Вейрон дочке. Тот еще хитрый армянин. Не с Цезара, я на вашей стороне. Имп ухмыльнулся. Так ты не шутил? Очень удивленно спросила Наталья. Конечно, нет. Император подошел к Сиси. Она моя единственная дочка, как я могу стоять в стороне? Мам, имп, а чем вы? Сиси смотрела на своих кровных родителей. Этот, император, словно выплюнула его имя Наталья, объявил, что вмешается в войну, призвав всех наемников. Ну, не надо приверять мои слова, имп обнял Сиси. Я и несколько моих друзей примут участие, остальные будут работать, как и прежде. Но, без но, сделай я так, вся деятельность наемников стала бы фикцией. Имп чмокнул Сиси в макушку. А я слишком много сил вложил в безупречную репутацию. Понятно. Наталья вернулась на свое место рядом с Вейроном. Вы все слышали. Через месяц будет очень серьезная война против двух альянсов с огромной финансовой поддержкой. И в этой войне мы обязаны победить. В конце своих слов Наталья ударила по столу. Глава 209. Седьмой путь. После высказывания Натальи о победе, дальше пошло обсуждение деталей подготовки. В итоге, я просидел час, слушая вполуха. Единственным упоминанием обо мне было то, что мне нужно больше исследовать территорию гномов, в попытках найти вход в их государство, ну, и максимально быстро поднимать уровень. После утряски деталей, Наталья всех отпустила. Уже собираясь подняться к себе, меня остановил окрик Сиси. «Джи, подожди, пожалуйста». Она подошла ко мне вместе с импом. «Да, что такое?» — спросил я у нее. «Черт, это же ты, тот самый обдирала Джи», — неожиданно воскликнул имп. «Очередное форумное прозвище?» — не удивившись, спросил я. «Ага, хотя цены в твоей лавке, братан, зашкаливают». Он похлопал меня по плечу. «Хотя шмот ты продаешь качественный». «Имп, не мешай», — толкнула его локтем Сиси. «Джи, мама и Милана не сказали тебе, но утром будет рейд на пару боссов, поэтому увеличь силу коллапса». «Ек Макарик, а ведь точно, вот откуда я слышал это имя». Имп приблизился ко мне вплотную. «Ты так напугал совет директоров, что они пару десятков раз собирались, обсуждая, как бы тебя нагнуть». Затем качок император показал большой палец. «Красавчик, спасибо». Делая шаг назад, сказал я. «Я понял, Сиси, как раз собирался пофамить для Шечи подарок». «Шечи?» Имп посмотрел на Сиси. «Шеча-пача». «Да, мама ее взяла к нам», — устало вздохнула Сиси. «Но, тебя к ней никто не подпустит. Писец у вас компашка», — покачал головой имп. «А я все гадал, как вы так резко поднялись по уровням. Ладно, я пойду». Я протянул руку импу. «Был рад познакомиться». «Ага, я тоже, братан». Рукопожатие импа было очень крепким. «Еще увидимся». «Забавный человек этот император», — размышлял я, телепортируясь в Драдер. «Хотя, надо признать, дочку он свою любит. Народу в Драдере прибавилось. Мало того, что сейчас было самое пиковое время из-за ночного бафомобов, так еще и Драдер был единственным данжем для игроков от 65 уровня. Да и уровни игроков стали выше. У тех, у кого был открыт статус, я видел уровни выше 68. Остальные, наверняка, не меньших уровней. А это значит, что скоро я не смогу бегать по Драдеру, как мне хочется. Интересно, на каких боссов мы пойдем? Задумался, идя к седьмому проходу. Мне как раз нужно убить нескольких рейд-боссов. Пока я шел к седьмому пути, меня провожали глазами несколько групп. Среди них я узнал имперцев, богов. Если из имперцев я узнал Носа, то вот из богов знакомых лиц не было. Когда я посмотрел на Носа, тот кивнул, как бы здороваясь. Кивнул в ответ. Обижаться на этого мужика у меня не было причин, он не вел себя, подобно обиженному боту. А его нападение, приказы главы ведь не обсуждаются. Йо, мне рукой махнул кто-то из эфок. Подойдя, я никак не мог вспомнить, кто это. Здорово, Джи. Парень был один, судя по одежде, играл за какой-то милишный класс. Привет, что такое? Пожал я его руку. Ща ребята зайдут, можешь бафнуть, у нас бафера сегодня нет, а идти в город за этим не очень хочется. Без проблем. Прости, но я не могу вспомнить тебя, не выдержал я неизвестности. А, мы не знакомы. Он усмехнулся. Я из команды воров, ник Блёк Барат, рад знакомству. Я кинул. Пообщавшись с парнем на отвлеченные темы, я дождался его группу и бафнул их. После этого отправился к седьмому пути. Лестница этого пути вела на самый верх. По моим подсчетам, именно там должен быть верховный маг Драдера. Три щита прикрывали мою тушку от внезапного нападения. Коллапс не был заряжен, но я хотел для начала проверить силу удар пастыря. Один на один я должен буду справиться с мобом. Путь наверх оказался дольше, чем я предполагал, но в конечном итоге я вышел на самых верх Драдера. Здесь было очень светло из-за близости к световым кристаллам. Мало того, здесь они располагались еще и на стенах. В этой части Драдера не ощущалось того, что я нахожусь под землей. Этот сегмент Драдера был заселен магами и их учениками. Старший гном-маг, оскверненный, древний, уровень 90, умение 1, магия земли, умение 2, контроль ученика. Гном-маг-ученик, оскверенный, древний, уровень 88, умение, магия земли. Они бродили парами. Помимо этих магов, здесь были стражи, бродящие тройками. Рыцарь, маг и третий в этой команде был разных классов, начиная от стрелка, заканчивая вторым рыцарем. Я стоял на входе, откуда было видно весь академгородок гномов. Здесь не было стандартных зданий гномов, Все помещения были выполнены в различных стилях, и судя по вырывающимся парам и вспышкам света, это были лаборатории. Поэтому, побегать по крышам не выйдет. Согрю одного, побежит весь город. Что-то они очень плотно бродят, размышлял я, стоя на входе. Что же делать? Неужели придется ждать отката коллапса? Скривившись, я посмотрел на ближайшую ко мне пару магов. Может, попробовать? Чего я теряю, кроме потраченного времени? Разница в уровнях у нас была минимальной, поэтому я и решился на авантюру. Подойдя поближе, я кинул ду и уп старшего мага. У мага было неплохое сопротивление магии, но меня порадовали цифры урона. -12406, -44001, -41782. Ученик мага сориентировался быстрее учителя, подбегая на дистанцию атаки магии. В меня полетела каменная пуля, отрикошетившая от щита и запустившая его 30-секундный таймер. Я же не терял времени, поливая старшего мага тремя навыками, попутно использовав пастырскую печать, которая заткнула моба, вдобавок не давая ему пошевелиться. Ученик-маг старался, как мог, атакуя меня различными заклинаниями школы земли, но количество урона, которое мог поглотить мой щит, было гораздо выше того урона, что мог выдать этот моб. За действие печати, на мое удивление, я смог убить старшего мага. Ученик доставил еще меньше проблем. Когда упал щит, его урон не превышал 35 тысяч за один удар, а отхилить такое количество хп для меня было плевым делом. Под всеми бафами у меня теперь было больше 130 тысяч здоровья. Мне даже не нужно было бегать, я спокойно расстреливал моба, находясь под его атаками. Наше с ним противостояние привлекло еще одну пару магов, которые присоединились к моему избиению. Тут мне пришлось немного труднее, но восстановление и массовые навыки исцеления компенсировали весь урон. Это проще, чем я думал. Словно герой из фильма, я стоял под градом ударов гномов-магов. Мана уходит, как безумная, но и мой урон возрос на порядок. Надо поскорее прокачать уб до предела. Словно снежный ком, ко мне подбегали пары магов одни за другими. В конечном итоге, я не смог сдерживать две пары сразу, поэтому, кинув в них проклятие скорости передвижения, мне пришлось убежать вниз. Выиграв немного времени, я отхилился и стал атаковать идущих на меня магов, пока они находились вне зоны своей атаки. Убив одного, я отбегал, а затем повторял схему побега атаки, пока не добил последнего. При этом я почти спустился в самый низ, к портальной плите. Четыре много, но двое не проблема. Хмыкнув, я стал подниматься наверх, но и четыре не проблема, если грамотно их кайтить. Может, попробовать собрать больше гномов? До рейда было еще больше 12 часов, которые я хотел потратить на фарм. Хотя главной причиной было то, что я хотел выбить для Шечи легендарку с мага, ну или какой-нибудь крутой героик. Когда я брал красные камни, которые она мне подарила через Милану, я не подозревал, что они стоят безумных денег. За каждый камень платили реалом. Если у красного камня шанс меньше 30%, 2000, если шанс 30-50%, от 6000, и они продавались только за реальные деньги, на аукционе никто не выкладывал их. Когда я вкладывал их в свои вещи, я не смотрел на проценты на камнях, но я больше чем уверен, что они были высокими. Девушка без зазрения совести отдала мне камни на сумму где-то в сотню тысяч долларов, и не вернуть этот должок мне не позволит совесть. Глава 210. Матан. 3 часа веселой беготни по лестнице. Вот как можно охарактеризовать мой фарм. Пару раз я замечал, что на лестнице кто-то шумит из игроков, но когда я спускался, никого не видел. Судя по всему, за мной наблюдал кто-то из невидимости. Может, из-за малого радиуса обнаружения, может, из-за неудачно выбранных мест, но я так и не смог поймать этого сина. Когда откатился коллапс, я решил, что пора устроить геноцид, но устраивать его на седьмом пути я не стал. Меня беспокоил не только син, но и то, что Наталья приказала не светить коллапсом. Да, и урон от первого коллапса вряд ли бы уничтожил босса. Поэтому я отправился на шестой путь. При прошлых забегах я неплохо изучил местность, выбрав более запутанный маршрут с огромным количеством магов-стражей, которые подсвечивают невидимых, я стал собирать паровоз. Минута за минутой я аккуратно бежал по улочкам. Моей скорости было достаточно для того, чтобы не использовать прыжок. Один раз я неудачно попался в земляную ловушку стража-мага, но успел кинуть на себя бабл, который спас меня, но, больше никаких опасных ситуаций не было. Также, возможный син, не появлялся. Я до последнего сомневался использовать коллапс, все наворачивая и наворачивая круги по шестому пути. Минут 20, я ничего не предпринимал. В конечном итоге, плюнув на свою паранойю, я добежал до часовой башни. Прыжком взобравшись на башню, я кинул на себя бабло и использовал коллапс, максимально его растянув. В момент появления врат, я заметил тень, которая была рядом с ними, но та мгновенно была убита, а мне пришло сообщение. Вы убили игрока, ваш счетчик убийств увеличен на 1, значит, все же за мной наблюдали. Черт, с сожалением подумал я, но мне тут же пришло сообщение. Блёк Буллет, чувак, ну какого хрена, я же свой, свой, мне могут писать только сагильдийцы, значит этот парень из группы воров, джи, сорь, я не знал, что за мной кто-то следит, навык по площади работает, если что-то выпало, я тебе верну у портальной, блёк Буллет, фак, как всегда мисс коммуникишн, все в порядке чувак, я ща вернусь в Драдар, если не трудно выпавшие, подними, а то идти на шестерку соло, слегка очково, джи. Без проблем, еще раз извини, блёк Буллет, да не парься, не твоя вина, ведьма не предупредила, вот я и попался, джи, кстати, а че ты за мной шел-то, блёк Буллет, делать нех было, а сам, как думаешь, прикрывал естественно, джи, спасибо, собрав вещи, я отдельно переложил то, что выпало из блёк Буллета, в этот раз, как-то очень мало нормальных вещей, да и опыта, даже на половину уровня не хватило. Смотря на список выпавших вещей, подумал я, разница в уровнях, или просто неудачный заход, идя к выходу, размышлял я, отдав вещи блёк Буллету, я отправился на седьмой путь, продолжив беготню по лестнице с мобами. Фарм был не то чтобы нудным, но и не сильно веселым. За следующие 3 часа, я успел выучить все заклинания гномов. Старшие использовали более убойные заклинания, чем ученики. Заклинаний станов у них не было, в отличие от магов-стражей. Правда, некоторые из заклинаний, попадая мне в голову, вешали микростан, но это было редко. Приятным бонусом за это время стало то, что у меня стало проходить оглушение. Чаще всего оно работало при использовании УП. Прогресс с навыка дорос до 100%. Помня слова Камера, я попытался его улучшить сам, и мне удалось. 5 он требовалось на одно улучшение, но оно того стоило. Урон неплохо увеличился. Такс, коллапс заряжен, вход просвечен, никого не замечено. Можно попробовать поискать верховного мага. Подумал я, главное не попасть под стан. Нет, нужно повесить щит, дождаться его отката и только потом идти. 10 минут ожидания, в течение которых я по откату кидал обнаружение в разные места, прошли. Ребаф на характеристики, баф на самоусиление, баф на скорость, повторяя про себя. Чтобы не забыть, я вешал на себя бафы. Все же бегать под бафом ускорения – одно удовольствие. Отметил я, пробегая мимо магов, которые кинули в меня навыки. Прикрывая голову руками, на всякий случай, я бежал вглубь академгородка Драдара. Щит качественно спасал от урона, но вот часть кинетической силы он не мог поглотить, отчего меня болтало, будто я алкоголик на пробежке. Чем дольше я бежал, чем большее количество различных гномов-магов я встречал. Их форма, рисунок на головах и, конечно, вид используемой магии очень разнился. Магия земли, конечно, преобладала, но и остальных направлений магии было достаточно. Ослепляющие вспышки магов света делали из меня на секунды слепого котенка, который бежал по памяти. Замедляющие навыки магов тьмы были очень противными, но все равно не замедляли меня настолько, чтобы паровоз меня мог догнать. Маги воды, огня, ветра. Здесь были все направления магии. Благодаря моему сопротивлению магии, я получал на треть меньше урона, но и этого было достаточно, чтобы мое здоровье опускалось до критических отметок. Лечение, исцеление, восстановление, массовые навыки восстановления и исцеления, в ход шло все, чтобы выжить и найти верховного мага. Блёк Буллет, ну ты и псих, забыл добавить мазохист. Увидев приватное сообщение, подумал я, черт, как же много магов здесь. Прыгнув на козырек одного из зданий, я на секунду огляделся, выбирая маршрут. В этот момент в меня полетел огромный камень, размером с меня. Увидев это, мне ничего не оставалось, как спрыгнуть вниз. Я успел, но обломки нанесли много урона. Повесив на себя бабл, я стал читать заклинание коллапса, а все потому, что цель моих поисков была найдена. Матан, пораженный скверной верховный маг Драдера, босс элита, уровень 95, умение 1, высшая магия земли, умение 2, высшая магия тьмы, умение 3, аура осквернения, умение 4, превращение, умение 5, игнорирование магической брони. Посреди десятка магов-стражей стоял высокий гном. Красная голова гнома была с золотым узором, который смешивался с черно-коричневыми самоцветами, вставленными в лоб гнома. Верховный маг Драдер метнул в меня этот огромный камень, но я не пытался убежать, ведь моей целью был именно он. Бог нестабильности, я открываю для тебя эти врата. Разрушь, уничтожь, сотри все живое. Коллапс. Прочитал я очередную словесную вариацию коллапса. Открытые прямо в Матане врата стали уносить его здоровье, попутно выстрелив тонкими нитями во всех магов в радиусе 50 метров. На большее у меня не хватило маны, из-за постоянного подхила. На мое удивление, верховный маг Драдера мог двигаться. С огромным трудом, теряя огромные куски здоровья за каждое телодвижение, он стал выбираться из области действия врат. Это была катастрофа. Пастырская печать, проклятие. Я пустил в ход все, что у меня было, лишь бы замедлить и убить босса. Окружающие маги, один за другим, умирали, но босс продолжал жить и пытаться выбраться. Атакуя его дуп, мне повезло. Выпал 3% шанс оглушения. На босса оглушение подействовало меньше секунды, но этого было достаточно, чтобы он замер, и врата коллапса смогли его добить. Последний тик отравления и действия врат, и от босса остается огромный серебряный сундук. Фух, это было близко. Утерев выступивший от испуга пот, я стал собирать дроп.